причем не столько даже в отношении людей, о которых судачат, сколько в отношении самой сути дела, которое попросту жаль. Это грубо и некрасиво с твоей стороны, и отнюдь не свидетельствует о высокой культуре Египта, говорить так со мной. Не потому, что еще вчера я был твоим управляющим, и ты сгибался передо мной в три погибели. Не об этом я веду сейчас речь. Тебе следовало бы взять в толк, что дело, касающееся меня и госпожи, должно быть известно мне куда лучше, чем тебе, до ушей которого дошли только самые внешние его обстоятельства. Так зачем же ты лезешь ко мне со своими назиданиями? К тому же довольно-таки смешно искусственно противопоставлять грубую похоть моей плоти умеренности Египта, о которой весь мир вот уже невысокого мнения. А когда ты употребил слово «вскочить», не постеснявшись отнести его со мной, ты, конечно же, думал скорее о козле, которому мы сейчас плывем и которому на его празднике отдаются дочери Египта. Вот они, истинная умеренность, истинный разум. Я тебе вот что скажу. Может статься, что когда-нибудь обо мне будут говорить как о человеке, сохранившем чистоту среди народа, не уступавшего похотливостью жеребцам и ослам. Вот что может статься, Хамат. Может статься, что во всем мире девушки будут грустить обо мне перед своей свадьбой, принося мне в дар пряди своих волос и заводя жалобную песню, в которой оплакивается моя молодость и повествуется история юноши, устоявшего перед натиском охваченной страстью женщины, но поплатившегося за это доброй славой и жизнью. Вот какие обряды в мою честь видятся мне, когда я лежу здесь. И обо всем размышляю. Посуди же теперь, какими убогими должны мне казаться твои разглагольствования о моем жребии. Зачем ты смакуешь мое несчастье? Я был рабом Петепра, который меня купил. Теперь я по его приговору раб фараона. Значит, я стал больше, чем был. Значит, я выгадал. Почему ты так глупо смеешься? Согласен. Сейчас мой путь идет вниз. Но разве путь вниз не почетен и не торжествен? И разве эта бычья ладья не кажется тебе стругом усира, который спускается, чтобы озарить дольную овчарню, приветствует жителей пещер, совершая свой ночной путь? Знай же, что я усматриваю тут поразительное сходство. Если ты считаешь, что я расстаюсь со страной живых, ты, может быть, и прав. Но кто поручится, что я не услышу запаха травы жизни и не выйду завтра из-за края мира, как грядет жених из своей палаты, сияя так, что у тебя заслезатся глаза. Ах, бывший управляющий, я вижу, ты прежний и в горе. Беда только, что никто не знает, как это объяснить, прежний, говоря о тебе. На ум приходят цветные мечи, которые подбрасывают и ловят танцовщицы. Неразличимые в отдельности, они образуют в воздухе ослепительную дугу. Откуда у тебя, несмотря на твой жребий, берется чванство? Ведомо лишь богам, с которыми ты обходишься так, что человека благочестивого берет сразу и смех, и оторопь, и кожа у него пупырится, как у гуся. Ты осмеливаешься болтать о невестах, посвящающих твоей памяти волосы, хотя такая честь подобает только богам, и сравниваешь это судно твоего позора с вечерним стругом усира. И добро бы, клянусь сокрытым, ты только сравнивал одно с другим. Так нет же, ты вплетаешь еще словечко «поразительный», говоря, что это судно поразительно похоже на струг усира. Ты тем самым заставляешь простую душу подозревать, что оно и впрямь на него похоже. А ты чего доброго, действительно, Ра, когда он зовется Атум и переходит в свой ночной струг, отсюда и гусиная кожа. Однако появляется она не только от смеха, не только от отороки, но также, и даже главным образом скажу я тебе, от досады, от злости, от негодования на твою наглость, на то, как ты позволяешь себе отражаться в самом высоком и смешивать себя с ним, словно ты, это оно и есть, отчего твое «я» образует в воздухе какую-то ослепительную дугу, при виде которой начинаешь раздраженно моргать глазами. Ведь каждый мог бы вести себя, как ты, но человек скромный так не ведет себя. Он чтит богов и молится им. Я подсел к тебе отчасти из сострадания, отчасти от скуки, чтобы немного с тобой побеседовать. Но коль скоро ты дашь мне понять, что ты от умра и великий усир на струге —